По случаю месячника солидарности с корейским народом, представители многих стран мира поддерживают право и дело нашего народа. Председатель Верховного Совета Новой Социалистической Партии Румынии, генсек Африканского комитета по изучению идей Чучхе и другие представители разных кругов многих стран и региональных организаций опубликовали пресс-заявления и статьи, а российская группа солидарности Скайндер, швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет, швейцарский кружок по изучению идей Чучхе и другие многие организации выступили заявлениями и совместными заявлениями. Они резко осудили враждебную политику США в отношении Каиндер. На международных конференциях, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском региональном совещании Всемирного совета мира, активно одобрили борьбу корейского народа за поддержание мира и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире. В Великобритании, Бангладеш, Гвинее, Перу и других многих странах мира в широком масштабе прошли мероприятия солидарности с правовым делом корейского народа и антиамериканские демонстрации.